и в тот же миг подумал, что у этого недоноска в форме ОМОНа усы отрастут еще. Капля упала на язык и, прижатая к небу, стала медленно размягчаться, будто сладкая тающая во рту ягодка. Полковник раздавил ее зубами и остановил дыхание. Грузная, цепенящая боль ударила в затылок, сдавила виски, и почти сразу же онемел язык. Волна бесчувственности скользнула с него в гортань и побежала к сердцу. Хотелось того дремотного состояния покоя, которое он испытал, глядя на свистящий запал гранаты. Полковник инстинктивно обхватил ладонями голову, сжал ее и замер, ожидая развязки. Боль поднималась в голове грибом ядерного взрыва, клубилась под черепом и заполняла его пространство. Гладкая кожа на затылке и темени омертвела, зато на ладонях стала болезненно чувствительной, словно открытая рана. И на этой отчужевшей коже он ощутил рост волос. Они были совсем маленькие, тонкие, но густые, и на ощупь кожа головы напоминала бархат. Изумленный полковник приподнялся в кресле и вдруг обнаружил, точнее осознал, страшное, нетерпимое желание жить. Только бы это... Рубиновая капсула не оказалась ядом. Он никогда не принимал нитроглицерина и совершенно не знал его действия. У полковника было хорошее, крепкое сердце. Прошло секунд 10, долгих и каких-то свистящих, словно он прыгнул со скалы в пропасть и теперь ожидал удара о землю. Ничего не случилось. А Птицелов, помнится, умер почти мгновенно. Боль медленно опала, рассосалась, разнесенной кровью по всему телу, но этот густой, едва ощутимый замшевый ёршик на голове остался. Он не поверил своим рукам, включил свет и всмотрелся в зеркало, однако ничего, кроме своих изумленных глаз, не увидел. Тогда он принес настольную лампу и осветил себя сзади. Кожа на голове заискрилась, волосы росли серебристые, совершенно седые. Однако это ничуть не расстроило его. Пусть хоть зеленые растут. Полковник приблизил лицо к зеркалу и стал ощупывать подбородок, верхнюю губу под носом. И тут бабья гладкая кожа стала замшевой, как у созревающего подростка. За эту ночь волосы выросли на 2 миллиметра, и мягкие, бархатистые, были видны без всякого дополнительного освещения. Когда он утром посмотрелся в зеркало, то отметил, что похож на небритого, запившего горькую мужика. Глаза тоже были похмельные, красные, и воспаленно поблескивали. Он включил все телефоны и почти сразу же позвонил папа. — Ты где был всю ночь? — спросил он тревожным голосом. Полковник не мог объяснить, что был дома, в собственных стенах, и в одиночку переживал одному ему понятное потрясение. Впрочем, не хотел и объяснять, потому что это не касалось даже папы. «Плановые мероприятия», — односложно отозвался он. «Ты что там вчера натворил? Меня тут жалобщики достают». Он напрочь забыл о схватке с ОМОНом и потому невозмутимо ответил. «Не понимаю». «Зачем выбросил ОМОН из своего двора? Поставили тебя охранять, а ты?» Голос папы слегка повеселел, и послышалась в нем глубоко скрытая гордость. «Отработал действие группы захвата», — сказал полковник. «Нашел время», — проворчал папа. «Не трогай больше. В городе ожидаются массовые беспорядки. попытки захвата здания и некоторых лиц. А твой домик, сам знаешь, этих жлобов поставили без документов, с оружием, — слегка возмутился полковник. — Банда, а не ОМОН. — Не обращай внимания, — посоветовал папа. — МВДшники проводят свою операцию, это их дело. Оружие и амуницию верни, когда приедут. — Хорошо. — И вообще ни на что не обращай внимания. Занимайся своим делом. — Возможно, эту неделю буду очень занят, так что не ищи меня. — Ясно. — Пока эта шумиха идет, действуй самостоятельно. Посылай всех подальше. — Принял к сведению. — Будет время, позвоню, — пообещал папа. — Кстати, как отработала группа захвата? — Неплохо. — Сколько сейчас у тебя человек? — Всего 8, — настораживаясь, — ответил полковник. — Вчера работало 6. Подбери людей. Мы должны иметь в этой группе человек 15, — неожиданно заявил папа.